32. Перед стекляшкой посреди пустынной улицы одиноко стоит ее веспа. Баби соскакивает с мотоцикла, снимает замок с переднего колеса и заводится. Садится в седло и снимает мотороллер с вилки. И только теперь вспоминает о степе. «Пока», — нежно улыбается она. Он подходит к ней. «Я провожу тебя до дома». Приехав на Корсо-Франчо, степ подъезжает к веспе и упирает правую ногу куда-то над фарой в маленькую табличку. Жмет на газ. Веспа увеличивает скорость. Баби пораженно глядит на него. «Мне страшно». «Держи руль прямо». Баби снова смотрит вперед, держась прямо и следя за рукоятками. Полинина веспа быстрее, чем ее собственная. Но до такого она еще не доходила. Они пролетают Корсо-Франчо и поднимаются по ее Джачини до площади. Степ последний раз толкает ее к самому дому и отпускает. Постепенно веспа теряет скорость. Баби тормозит и поворачивается к нему. Он выпрямился на мотоцикле в нескольких шагах от нее. Степ смотрит на нее еще секунду, потом улыбается, включает первую и уезжает. Она провожает его взглядом, пока он не скрывается за поворотом. Слышно, как он разгоняется, быстро переключает передачи, как рычит на полной скорости глушитель. Баби ждет, пока сонный Фьоре поднимет шлагбаум, бежит по дорожке к дому. За углом ее поджидает печальный сюрприз. В доме горит свет, а мать высовывается из окна спальни. «Вон она, Клаудио!» Баби от отчаяния улыбается, но напрасно. Мать захлопывает окно. Баби ставит веспу в гараж, едва протиснувшись между стеной и Мерседесом, опуская створку, думает об утренней пощечине. Бессознательно подносит руку к щеке, пытается вспомнить, насколько это больно. Но это ее больше не волнует. Скоро она и так узнает. Медленно поднимается по лестнице, всячески оттягивая неизбежную встречу. Дверь открыта. Она покорно идет на эшафот. Ее приговорили к гильотине. На помилование нет надежды. Ей, современному Робеспьеру в комбинезоне, отрубят голову. Она закрывает дверь и тут же получает пощечину. «Ай! По той же щеке!» — думает она, потирая больное место. «Иди спать. Поговорим завтра. Не нравишься ты мне, дочка». Двери спальни закрываются. Успокоившись, Клаудио и Рафаэл обсуждают, что же стало с их девочкой, такой спокойной и тихой раньше. Почему она бунтует, ее просто не узнать. Возвращается среди ночи, участвует в гонках на мотоциклах. Ее фотография во всех газетах. Что же случилось? Что произошло с малышкой? В комнате рядом баби раздевается и ныряет в постель. Подушка приятно холодит покрасневшую щеку. Она лежит и мечтает. Ей все еще чудится шум прибоя. Ветер, ласкающий волосы, и поцелуй. Сильный и в то же время нежный. Она поворачивается в кровати, обнимает подушку и засыпает, думая о нем. Улыбается, нащупав на простыне песчинки. В темной комнате рождается ответ, что так безуспешно искали ее родители. Вот что произошло с малышкой. Она влюбилась.